остался жить. Мальчик подслушал его мысли в эту секунду, частично уже оформленные в слова, частично еще не сформулированные наброски, грубо вырубленные из мрамора подсознания. И хотя ребенок, скорее всего, и не понимал всего этого, он же только что родился, но доктор знал, что он знает, потому что он находился в его сознании, в самом центре того, что составляло его личность. Дрожа всем телом, он вернул ребенка мадам Шаль. «Священник прав», — пробормотал он, — «это не человек, это отродье дьявола». Колокольный звон над Кёнигсбергом в эту ночь возвестил новую эру. Все несчастья десятилетия были похоронены под Лейпцигом и Ватерлоо, и город на Прегеле вновь обрел утраченное величие. Мадам Шаль тоже извлекала пользу из нового процветания. Спрос возрос на все, в том числе и на покупную любовь. 6 дней в неделю, кроме воскресений, воскресенье было ненарушаемым днем отдыха, дом был полон гостей. Во дворе теснились дрожки, фаэтоны и ландо, и смеха было гораздо больше, чем плача, хотя в последнем тоже не было ничего необычного. Мадам Шаль положила немало сил, чтобы привлечь в свое заведение вновь разбогатевших буржуа, провинциальных депутатов Ландага, специализирующихся на прусской земельной реформе, влиятельных асессоров, камерных музыкантов и переписчиков нот, молодых городских снобов, отдававших предпочтение фон Кляйсту перед Гёте и Гофману перед Жан-Полем, а также их папаш, масонов, которых привлекало любое закрытое общество, и, конечно, юнкеров в увольнительной, настолько же потерянных в мирное время, насколько бравых военные, безутешно оплакивающих убитых на войне лошадей и однополчан. Капитаны уланского полка и кирасиры в парадной форме соревновались в блеске своих мундиров под вновь приобретенными хрустальными люстрами, пока их не раздевали, и они не становились такими, какими их сотворил Создатель. И девушки восхищались их загадочными шрамами и фантастическими швами, оставленными пьяными в стельку фельдшерами на волосок от смерти на полумистическом поле боя. Или вскрикивали от ужаса, когда кто-нибудь из них извлекал свой фарфоровый глаз и размахивал им, как будто это был военный трофей. Особенно постаралась мадам Шаль привлечь телеграфистов с вновь открытого семафорного телеграфа, в тайной надежде, что слух о ее заведении облетит весь мир мерцающими в ночи световыми сигналами. Экономика процветала. Многие девушки заработали достаточно, чтобы вернуться в свои родные места. И за несколько лет сменились почти все. Появились новые, совсем юные, почти девочки. Кое-кто даже из Берлина, где мадам Шаль помещала объявление в скромном приложении к некоему еженедельнику. Повсюду царило легкомыслие, как и в годы ее молодости, когда мир, казалось, только что родился. Когда моряки привозили из далеких краев все новые болезни, и никто не знал, как их лечить. Шаль решила взимать специальный взнос с тех, кто отказывался пользоваться бесплатно предлагаемым домом превентивными средствами. И взнос этот был настолько велик, что только самые богатые купцы могли себе позволить игнорировать эти попытки воспрепятствовать распространению сифилиса – попытки, опередившие свое время лет этак на 100. Вновь рекрутированные девицы были, как на подбор, хорошенькие и одевались согласно последней моде. И Шаль, выросшая с гувернантками в разорившейся впоследствии баварской купеческой семье, заставляла их брать уроки декламации и игры на фортепиано, что еще более повышало статус ее заведения. Возобновилась традиция устраивать маскарады в летние вечера, а по субботам, когда дождь за окном разыгрывал